если надо, я в них так отпиздячу. И меня все боятся за это. Я самый грозный лыжник на деревне. Белая горячка, белая горячка. Своей я подруге сисястой рюкзак полный тащу с ксилитом. Она его в подушки зашивает и торгует на ярмарке ими. Я самый первый открыл торговлю ими. Белая горячка, белая горячка. Подушки с ксилитом модно. Нет, не модно, а дико нужно. Очень это зубам помогает. Если спишь на них, вален как синик. Я сам проверял это. Спагерелья. Белая горячка, белая горячка, белая горячка.